Феликс Хей был именно тем, кем хотел казаться, довольно успешным дельцом с неразвитым умом. Подтверждение тому его своеобразное чувство юмора и его своеобразное хобби. Я скажу вам, кто он такой. Он разоблачитель. Я предпочитаю не спорить с правдолюбами, которые с пеной у рта доказывают, что люди совсем не такие, какими хотят казаться. Ну, конечно, среди них попадается много жулья или откровенных психов. Если такой вот разоблачитель в конечном счете пытается обмишурить честного человека, сучить ему бесполезную дрянь, заманить в какую-нибудь секту или даже расстроить что-то семейное счастье, мне наплевать. Если вы занимаетесь разоблачениями, потому что терпеть не можете ханжества и обмана, честь вам и хвала. Небеса вознаградят вас, да и на земле горевать не придется. Но если вы разоблачаете пороки просто так, для развлечения... Кстати, именно поэтому многим не дают покоя давно усопшие люди. Как правило, мертвецы безобидны. Нам не угрожает опасность нападения страны Юлия Цезаря. Гладстон больше не выступит в парламенте. Диккенс не напишет нового романа. Все они покоятся с миром, если современные ювеналы оставляют их в покое. Но есть люди, которые искренне радуются, узнав, что генерал Икс, оказывается, был трусом, а леди Игрек — алкоголичкой. Вот таким был и Феликс Хей. В чем тут дело? Послушайте меня. Наверняка многие из вас помнят, как в детстве вдруг вы слышали, как ругается в сердцах мать или старшая сестра. А может быть, увидели, как ваш величественный двоюродный дедушка украдкой целует горничную за дверью? А может быть, услышали неприглядную историю о ком-нибудь родственнике? Готов поспорить, вы были оскорблены в лучших своих чувствах. Со мной именно так и было, как почти со всеми. Мы не подозревали, что наши близкие тоже грешны. Большинство из нас, разумеется, потом... перерастают детское изумление, мы грубеем, мы понимаем, что обман — неотъемлемая часть жизни. Но Феликс Хей так и не вырос из детских штанишек. Зато стремление узнавать что-то дурное превратилось у него в увлечение, стало источником радости и довольства. Он обожал раскапывать неприглядные факты о своих знакомых. Затем хитро и ненавязчиво намекал, что... кое о чем ему известно, просто ради того, чтобы посмотреть, как они станут себя вести. У него и в мыслях не было, что он причиняет кому-либо вред. Он вовсе не собирался никого разоблачать публично. Просто у него было такое хобби. Гаем помолчал. Конечно, для удовлетворения его страсти требовались люди знатные или знаменитые. Он на них просто помешался. Но, к сожалению, таких друзей у него не было. Феликс Хей был обыкновенным дельцом средней руки, который не выбился в высшее общество, так что ему пришлось довольствоваться кругом своих друзей. То есть... Гаем обвел пальцем молчаливую группу людей за столом. — Теперь ясно, — задумчиво произнес Бернард Шуман. — Сам я никак не мог понять. Я чуть с ума не сошел, гадая, зачем ему все это было нужно. Я понятия не имел, чем так привлек его. Он меня почти не знал. — С Питером Фергюсоном он вообще не был знаком, — возразил Гэм. — Только знал, что тот очень опасный малый. Он узнал о Фергюсе не от его жены и сразу почувствовал к нему интерес. Гэм резко сменил тему. — То, что я вам сейчас сообщу, не более чем мои домыслы. Как Хэй узнал то, что узнал, это тайна, которая умерла вместе с ним и которая не имеет отношения к нашей насущной проблеме. Кое-что он действительно раскопал, а теперь я должен вас успокоить. Все улики, свидетельствующие о ваших грешках, уничтожены, поэтому не стоит метать в меня молнии из-за того, что здесь присутствует зловещий старший инспектор Мастерс. У него против вас ничего нет. Следовательно, сэр Деннис Блайстон встал с своего места. Сандерс и Марша не сводили с него глаз. Пока Гаем говорил, сэр Деннис слушал его, положив руку на плечо жены, то и дело рассеянно поглаживая его. Очевидно, жест мужа коробил леди Блайстон и в то же время доставлял удовольствие. Наконец, Знаменитый хирург с торжественным видом направился прямиком к Мастерсу. «Старший инспектор». «Да, сэр».